Аллах Субхана Аталя даст тебе добавку, и эта добавка будет выражаться в том, что твои дела будут только прибавляться. И это мы вчера говорили, является признаком того, что Аллах Субхана Аталя принял благодеяние от раба. Если он изменился и стал лучше, это говорит о том, что Аллах Субхана Аталя принял от него. И один из праведных предшественников говорил: «В Аллахе, клянусь Аллахом, говорит, если бы я знал, что Аллах принял от меня благодеяние размером зернышка, это любимее для меня, чем этот мир и все блага, которые в нем есть». Потому что Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Иннама йатакаббалу Аллаху миналь муттакин». Воистину Аллах принимает от богобоязненных, только от богобоязненных. Здесь «иннама лиль хаср». Только от богобоязненных Аллах принимает. То есть то дело, имеется в виду то дело, в котором человек был богобоязненным, Аллах Субхана ва Тааля от него это дело принимает. От нас требуется, чтобы мы воздали своему Создателю благодарность. И если мы обратим внимание на прошлое и посмотрим на начало месяца Рамадан, то мы увидим, что в начале месяца у людей появляется рвение и стремление совершать богоугодные дела. Также, но Аллах Субхана ва Тааля по своей мудрости сделал так, что конец месяца Рамадан лучше, чем его начало. И эта мудрость выражается в том, что человек, может быть, подустанет. В начале месяца он с рвением принялся поститься, совершать молитвы, читать Коран. Быть может, он подустанет. И Аллах Субхана ва Тааля в последнюю декаду сделал больше награды, чем в начале. Для того, чтобы химма, волеизъявление и стремление человека увеличилось. То есть он не уставал, а наоборот еще больше усердствовал. Для чего? Аллах Субхана ва Тааля, мы говорили в Коране, говорит: «Ля'аллякум таттакум». Кутиба алейкум ус-сиям, предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас. Ля'аллякум таттакун, бидвожд, вы будете богобоязненны. Имеется в виду, что вы запасетесь богобоязненностью. И этого багажа богобоязненности хватит вам, чтобы дальше пойти после того, как завершится месяц Рамадан. И это смысл и суть нашего поста, чтобы мы стали богобоязненны. И если человек по завершению месяца Рамадан возвращается в свое прежнее состояние, на саллиллаху саляму альафия, это положение большого количества мусульман, к сожалению, то это говорит о том, что Аллах Субхана ва Тааля не принял от него. И он не вышел с этого месяца, как из школы выпускник выходит с отличием. А он вышел как двоечник. Он прожил этот месяц и вышел как двоечник, потому что вернулся в свое прежнее состояние, на саллиллаху саляму альафия. Если же человек извлек для себя пользу, и он вышел из этого месяца как отличник, закончил месяц школы, да, в которой он учился, практически учился, он вышел отличником, то этого свидетельства того, что он отличник, хватит ему на последующую жизнь. Он будет продолжать в том же духе, в котором был месяц Рамадан. И Аллах Субхана ва Тааля не ограничил поклонение ему каким-то определенным временем. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Ва'буд раббака хатта ятика аль-якин». Поклоняйся своему Господу, пока к тебе не придет смерть. И об этом мы тоже говорили. Это пришло в высказывание от наших праведных предшественников. Один из них говорил: «Бис аль-каум ля ярифун Аллаха илля фи Рамадан». Плохой тот народ, который знает Аллаха только в Рамадане. То есть, когда месяц Рамадан приходит, они ведут праведный образ жизни. Как только месяц Рамадан заканчивается, он возвращается к своему прежнему образу жизни. Если у него спор с каким-то человеком, он говорит: подожди, сейчас Рамадан. Как только Рамадан закончится, я тебе покажу, например. Это говорит о том, что он не извлек пользу для себя в Рамадане. Потому что те деяния, которые запрещены тебе в месяц Рамадан, они запрещены тебе и в любое другое время. Более того, месяц Рамадан Аллах Субхана ва Тааля запретил нам вещи, к которым мы привыкли, которые для нас дозволены в остальное время, это еда и питье, это близость со своей женой. И если мусульманин воздерживается от этих трех вещей, которые для него в основе своей дозволены, это говорит о том, что он в состоянии воздержаться от того, что запретил ему Всевышний Аллах. И это для тебя урок в месяц Рамадан. В этот месяц мы воздержались от еды, воздержались от питья, воздержались от близости. И ни у кого из нас мысль не приходила, когда он наедине оставался, чтобы выпить воду или покушать. Так же ведь? Почему? Потому что боится Аллаха Субхана ва Тааля человек, хочет награду. Но он оставляет вещи, к которым он привык, которые в основе для него были дозволены. И это говорит о том, что ты в состоянии оставить то, что Аллах Субхана ва Тааля тебе запретил. Это тот урок, который для себя извлекает из месяца Рамадан верующий. И если месяц Рамадан закончился, то поклонение Аллаху Субхану Таля не заканчивается. Если мы совершали весь месяц ночные молитвы в надежде на прощение Аллаха Субхану Таля, то Аллах в Коране, Пророк Саусам в Сунне похвалил верующих, которые выстаивают молитву. Аллах Субхану Таля говорит в Коране: «Татаджафа джунубухум анил мададжи». يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله говорит, их бока отрываются от ложь. Он хвалит праведных верующих, которые встают по ночам. Их бока отрываются от ложь, и они взывают. Ложь имеется в виду его кровать, где он спал. Отрывает свой бок от ложа и взывает своему Господу со страхом и надеждой. И расходуют из того, чем мы наделили, Аллах говорит, чем мы их наделили. И дальше Аллах говорит: «Валя та'ляму нафсу ма ухфи лахум». Ни одна душа не знает, что Аллах приготовил для них в усладу их глаз за награду за то, что они делали. Ни одна душа не знает. Аллах Субхану Таля приготовил такую награду, о которой слух наш не слышал никогда. Взор наш это не видел. Никто нам об этом не рассказывал. Даже на ум это человеку не приходило. Такие услады, такую награду Аллах Субхану Аталя приготовил. И Аллах похвалил за это верующих. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда пришел в Медину, первые его слова, которые он произносил, и это слышали люди, он говорил: «Айюха нас, о люди, обращаясь с ним, афшу салям, распространяйте приветствие, у атиму таам, делайте угощение, василю архам, поддерживайте родственные связи, васаллю биллейли ваннасу ниям, молитесь по ночам, когда люди спят, تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. Вы зайдете в рай с миром. Четыре вещи, которые относятся к проявлениям благого нрава. Распространять приветствие, приветливо приветствовать своих братьев, которых ты знаешь и кого не знаешь. Делать угощения, поддерживать родственные связи. И одна то, что касается твоего Господа. Когда люди спят, встань и помолись. Хотя бы два раката сделай. И за это Пророк саллаллаху алейхи вассалям обещает тебе награду, что ты зайдешь в рай. Более того, Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, обращаясь к Абдулле ибн Умару: «Я Абдулла». «О Абдулла», говорит, «Ля такун ка фулян», «Не будь как такой-то». «Кана якуму мин аль-лейль сумма тарака». Он выстаивал молитвы по ночам, потом перестал это делать. «Не будь как такой человек», говорит Пророк саллаллаху алейхи вассалям. И это нам о чем говорит? Что поклонение Аллаху Субхану Таля не ограничено этим месяцем. Если мы постились весь этот месяц, то пост тоже не ограничен этим временем. Есть пост, который поощрительный в понедельник. Есть пост, который держали сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, по четвергам. Есть пост в месяце Шауваль, 6 дней. Тот, кто будет его поститься, ему будет награда, будто бы он в течение всего времени держал пост. Потому что награда за одно благодеяние, как за 10. Есть другие виды поста, поэтому пост не ограничен постом в месяц Рамадан. Чтение Корана. Месяц Рамадан – это месяц, в который Аллах Субхану Таля ниспослал Коран. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повторял Коран в этот месяц вместе с Джибрилем. Наши праведные предшественники читали и размышляли над Кораном в течение этого месяца. Если мы посмотрим на наше положение и задумаемся над тем, сколько раз мы открываем Коран, если это не месяц Рамадан. Месяц Рамадан, не было такого дня, чтобы мы Коран не открыли. Так же ведь? Всегда мы старались прочитать хотя бы чуть-чуть. Кто-то джуз, кто-то два джуза, кто-то еще больше. В зависимости от возможностей человека. Но как только месяц Рамадан заканчивается, мы ставим Коран на полку. На саллиллаху ассаляму аляфи. А это... За это Аллах Субхану Аталя порицает. Пророк саллиллаху алейхи вассалям в Коране Аллах говорит про пророка саллиллаху алейхи вассалям, что он скажет в судный день: «Инна кауми, мой народ, иттахазу хаза аль-Курана махжура». Забросили этот Коран, отвернулись от него, не хотят его слушать. Это слова пророка саллиллаху алейхи вассалям в судный день. И тот человек, который не открывает мусхав, который не заглядывает в него, не читает и не размышляет над словами, которые ниспослал Аллах, он себя подвергает опасности, саллиллаху алейхи. И это причина всех бед мусульман сегодня. Если мы посмотрим на сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и посмотрим на нас, на мусульман сегодня, которые есть, тот Коран, который у нас в руках сегодня есть, тот мусхав, Этот же Мусхаф был у сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но наше отличие от них в том, что они размышляли над книгой Аллаха, субхана ва тааля. Это было самое ценное, что у них есть, и они поступали в соответствии с тем, что Аллах, субхана ва тааля, там предписал, и Аллах возвысил их на этой земле. Наше положение в лучшем случае мы почитаем для того, чтобы нам награда была. И мы не задумываемся над тем, что там написано, и у нас нет мысли о том, чтобы это практиковать. Хотя Коран он для этого не послан. И тот верующий, который не читает Коран, но он его практикует, он лучше и любимее перед Аллахом, субхана ва тааля, чем тот верующий, который читает Коран, но он его не практикует. Коран это та книга, посредством которой Аллах, субхана ва тааля, возвышает народы, как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, и унижает другие. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб вышел из Медины и по дороге встретил своего валия, которого он в Мекке поставил амиром. И он его спросил, кого ты оставил вместо себя в Мекке. Он сказал, ибн Абза. Я оставил ибн Абзу за себя. Он говорит, а кто такой ибн Абза? Он говорит, маулян ляна. Это у Бухари хадис передается. Это, говорит, наш вольноотпущенник. То есть бывший раб. Вчера был рабом, сегодня мы его отпустили. Имеется в виду, сделали его свободным. Прошло время, я его поставил амиром, говорит, в Мекке над курайшитами. Самая знать, которая была здесь, курайшиты, над ними раба бывшего амиром поставил. И Умар, когда это услышал, он ему сказал, как ты мог поставить над курайшитами бывшего раба? И он говорит, «Иннаху алимун бикитабилля ва алимун бильфарайд». Он лучше всех знает книгу Аллаха, субхана ва тааля, и знает науку деления наследства. Тогда Умар сказал, «Факад садака расулику, саллиллаху алейхи вассалям, правду сказал ваш посланник, инна Аллаха ярфа' бихазаль китаби акваман ваедау ахарин». Аллах возвышает посредством этой книги одни народы и унижает другие. То есть бывший раб, который вчера был, за счет того, что он знает книгу Аллаха, субхана ва тааля, за то, что он ее практикует, сегодня Аллах его поднял и возвысил, поставил его над знатью в Мекке, которые были из рода пророка, саллиллаху алейхи вассалям, над ними поставил их амир. Это тот Коран, который сегодня между у нас, перед нашими глазами. Наше отличие в чем? В том, что мы не размышляем над Кораном, в том, что мы не практикуем Коран. У нас есть разговоры. У сахабов не было разговоров, но у них были дела. Они брали 10 аятов, выучивали их наизусть, смотрели, какие там дела есть, на что указывают эти аяты, из-за обязательного, из запретного, из поощрительных дел, практиковали это все, и только потом приступали они к заучиванию следующих 10 аятов. И так они одновременно обучались знаниям и делам. Поэтому этот Коран принес им пользу. И они поклонялись Аллаху, субхана ва тааля, независимо от времени. Однажды один из праведных предшественников продал свою рабыню. И когда эта рабыня попала в чужой дом, она попала туда перед Рамаданом. И она увидела, что у них в доме какая-то суета происходит. И она спросила их, что за суета? Они говорят, разве ты не знаешь, Рамадан приблизился. И она удивилась и говорит, а что, вы не молитесь, кроме как в Рамадан? И вы не поститесь, кроме как в Рамадан? Клянусь Аллахом, говорит, я пришла из семьи, в которой целый год Рамадан. Верните меня к ним, нет у меня в вас нужды. И она вернулась к своему хозяину и сказала, забери меня. Эти люди, они не молятся по ночам, эти люди, они не постятся. Они только в Рамадане это делают. Это тот народ, о котором они говорили. Бисаль каум ля яарифун Аллаха илля фи Рамадан. Плохой тот народ, который знает Аллаха только в Рамадан. Поэтому этот месяц, если мы хотим для себя, чтобы мы извлекли для себя пользу и убедились в том, что Аллах, субхана ва тааля, принял от нас наши благие деяния, от нас требуется поблагодарить Всевышнего. Если мы будем благодарны, Аллах, субхана ва тааля, прибавит нам, и мы дальше будем продолжать вести тот праведный образ жизни, который мы вели в месяц Рамадана. Это цель от нашего поста, чтобы мы забаслись богобоязненностью. Аллах, субхана ва тааля, в Коране говорит, «Ва тазавваду фа инна хайра ззади таква». Запасайтесь, и лучше, чем вы можете запастись, это богобоязненность. Поэтому, мои уважаемые братья, пускай у каждого из нас будет намерение твердое, что этот месяц нам дан для того, чтобы мы дальше продолжили по мере своих сил и возможностей в том же духе. Сейчас мы вернемся в прежнее состояние, когда шайтаны будут отпущены, когда жилы наши будут расширены, во время поста они сужаются, а потом, когда человек кушает, жилы расширяются. И шайтану мы даем возможность передвигаться по этим жилам. Это борьба, которая никогда не заканчивается, пока человек не покинет этот мир. И мы вчера об этом говорили, как сказал один из праведных предшественников, он говорил, вся твоя жизнь это пост. Вся твоя жизнь это пост. И когда придет твоя смерть, это будет твоим разговением. И если ты вел праведный образ жизни, ты возрадуешься этому разговению, подобно тому, как постящийся радуется, когда он открывает свой пост. О чем говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, лиса и мифархатан, постящегося ждут две радости. Инда фитрихи ва инда ликаи раббихи. Инда фитрихи, когда он разговляется. Чему он радуется? Прежде всего он радуется тому, что он провел этот день в поклонении. Он продержал пост ради Аллаха, субханаху тааля. Выполнил ту обязанность, которую на него возложил Всевышний. Он радуется той пищи, которую Аллах сделал для него халяль, он получает от него наслаждение. Большая радость, которую испытает постящийся, это когда он встретит своего Господа. И здесь в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обрадовал постящегося тем, что его ждет встреча с его Господом. И он его обрадовал также тем, что при встрече он увидит ту награду, которую Аллах, субхану тааля, обещал за пост, которая нам неизвестна. Также ведь Аллах субхану тааля в хадисе Аль-Кудси сказал, что все дела сына Адама ему от 10 до 700, за исключением поста. Он мне, я дам за него награду. И он не обозначил эту награду, Аллах. Почему? В чем мудрость? Мудрость в том, что пост это деяние скрытое. И в нем нету показухи. Если кто-то из нас сегодня постится, этим он ничем не отличается. Наоборот. Все люди постятся. То есть в этом деянии показухи нету, ты ничем не отличился. И это деяние скрытое, которое между тобой и Аллахом, субхану ва тааля. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, по своей мудрости захотел так, чтобы награда была скрытая. Награда, которую никто никогда о ней не слышал, никто о ней не знает, и это на ум человеку не приходило. И пришло в Коране, Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Иннама юваффасабирун аджрам бигайри хисаб». Воистину терпеливые получат свою награду без счета. Большинство толкователей Корана сказали, что этот аят не способен про постящихся. Про постящихся этот аят. Большинство толкователей Корана так говорят, что они получат награду неисчислимую, без счета. Ее невозможно сосчитать. Другая сосчитана награда. От 10 до 700. За пост не сосчитать эту награду. И просим Всевышнего, чтобы он принял от нас наш пост, наши молитвы, другие наши благие дела, и чтобы он облегчил нам поклонение в последующие дни, до тех пор, пока нас не застанет смерть, чтобы нашим возглавлением послужила радость встречи со своим Господом. Аллаху алейхи ва саллиллаху ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алейхи ва саллям. Вопрос?